Победа над Меккой. На прошлом уроке мы говорили о битве у Бадра, первом крупном сражении между правоверными и неверующими в истории ислама. Как уже было сказано, оно состоялось в Рамадане, втором году хиджры. Тогда мусульманам впервые удалось нанести ощутимое поражение язычникам из Мекки, которые причиняли им страдания на протяжении многих лет. Спустя 6 лет в Рамадане, восьмом году хиджры, священная Мекка перешла в руки праведных рабов Аллаха. Всевышний очистил заповедную землю от идолов и язычества руками своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и его верных сподвижников. Ложь сгинула, и свет истины озарил весь Аравийский полуостров, который навсегда остался колыбелью ислама. Причиной похода на Мекку стало нарушение одного из пунктов Худайбийского договора, подписанного в 6 году хиджры. Согласно этому договору, любой желающий мог вступить в союз с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, или с курайшитами. И то племя, которое присоединилось к любой из сторон, считалось ее составной частью, а любые враждебные действия, предпринимаемые против него, рассматривались как враждебные действия против стороны, вступившей с ним в союз. В соответствии с этим пунктом, племя Хузаа заключало союз с посланником Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, а племена Бану Бакр с курайшитами, вследствие чего каждый из них обезопасило себя от другого. Во времена невежества эти племена враждовали между собой. Когда же было заключено вышеупомянутое перемирие в Аль-Худайбие, и стороны могли больше не опасаться друг друга, люди из племени Бану Бакр решили отомстить хузаитам за старые обиды. Однажды ночью, в месяце Шабан, в 8 году хиджры, Науфаль бин Муавия ад-Дайли с группой бакритов совершил нападение на находившихся у источника Аль-Ватир людей из племени Хузаа, убив некоторых из них, после чего между ними завязался бой. Курайшиты вмешались и не только оказали бакритам помощь оружием, но и, воспользовавшись темнотой, сами вступили в бой, и в результате чего хузаиты были оттеснены на территорию святилища. Увидев это, бакриты сказали: «О Науфаль, поистине мы уже в хараме, побойся Бога твоего, побойся Бога». В ответ он сказал: «Сегодня нет Бога, о Бану Бакр, отомстите им, ибо клянусь своей жизнью, вы совершаете в святилище кражи, почему же вы не хотите отомстить им здесь?» Оказавшись в Мекке, хузаиты стали искать защиты у Будейла бин Варка аль-Хузаи и их покровителя по имени Рафи. В то же время Амр бин Салим аль-Хузаи поспешил в Медину и попросил поддержки у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Выслушав его, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тебе будет оказана помощь, о Амр бин Салим». Тут на небо набежали тучи, и он воскликнул: «Поистине эти тучи принесут с собой помощь людям из Бану Кааб». После чего Будейл бин Варка с группой хузаитов покинул Мекку и прибыл к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он рассказал о том, кто из них был убит, и о том, как курайшиты помогли бакритам в столкновении с хузаитами, а затем они вернулись обратно в Мекку. Поступок курайшитов и их союзников был явным актом вероломства и означал ничем не спровоцированное нарушение договора. Это очень скоро осознали и сами курайшиты, которые стали опасаться неприятных последствий своих неоправданных действий. Через некоторое время они созвали совет, на котором было решено послать в Мекку их предводителя, Абу Суфьяна, для возобновления заключенного в Аль-Худайбии перемирия. Когда Абу Суфьян прибыл в Мекку, он отправился к своей дочери Хабибе, жене посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он хотел сесть на подстилку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она свернула ее. Абу Суфьян сказал: «Доченька, я не могу понять, ты считаешь, что эта подстилка слишком хороша для меня, или же я слишком хорош для этой подстилки?» Она ответила: «Это подстилка посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а ты нечистый язычник». Тогда он воскликнул: «Клянусь Аллахом, после того, как ты покинула меня, с тобой случилось что-то дурное». А потом Абу Суфьян отправился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и стал говорить с ним, но не получил никакого ответа. Затем он пошел к Абу Бакру и попросил его поговорить с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако Абу Бакр сказал: «Я не сделаю этого». Затем Абу Суфьян явился к Умару бин Аль-Хаттабу и обратился с этой просьбой к нему. Но Умар сказал: «Неужели же я стану обращаться к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с ходатайством за вас? Клянусь Аллахом, если речь будет идти даже о пылинке, я стану сражаться с вами из-за нее». Затем Абу Суфьян пришел к Али бин Абу Талибу и Фатиме, перед которыми ползал Аль-Хасан, и сказал: «О Али, поистине ты мой ближайший родственник здесь. Я пришел по нужде и не могу вернуться с пустыми руками. Так обратись же к Мухаммаду с ходатайством за меня». На это Али сказал: «Горе тебе, о Абу Суфьян. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил сделать то, относительно чего мы говорить с ним не можем. Потом Абу Суфьян повернулся к Фатиме и сказал: «Не велишь ли ты своему сыну, чтобы он примирил людей друг с другом, в обмен на то, что будет он господином людей до конца времен?» Фатима ответила: «Клянусь Аллахом, мой сын еще не дорос до того, чтобы примирять людей друг с другом, и никому не позволено брать под защиту кого-либо против воли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Тогда в глазах у Абу Суфьяна потемнело, и он обратился к Али: «Абу Аль-Хасан, я вижу, что дела мои плохи, дай же мне совет». Али сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что может помочь тебе. Однако ты ведь являешься предводителем кинонитов, ступай же и объяви перемирие между людьми, а потом возвращайся обратно в Мекку». Абу Суфьян спросил: «И ты думаешь, это чем-то поможет мне?» Али сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я так не думаю, но ничего больше посоветовать тебе не могу». Тогда Абу Суфьян пошел в мечеть и сказал: «О люди, поистине я объявляю перемирие между людьми». Потом он сел на своего верблюда и уехал. Между тем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, начал готовиться к походу. Для того, чтобы надежнее скрыть свои истинные намерения в Рамадане, в 8 году хиджры, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил в Батн-Адм отряд из 8 человек под командованием Абу Катады, чтобы люди думали, что он пойдет именно туда. Этот отряд двигался в указанном направлении, а когда достиг места назначения, стало известно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выступил в Мекку, после чего они направились к нему и соединились с остальным отрядом. По дороге в Мекку пророка, саллаллаху алейхи вассалям, встретил его дядя Аль-Аббас бин Абдуль-Муталиб, который покинул Мекку вместе со своей семьей, чтобы присоединиться к мусульманам. Наконец посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добрался до Марр-Аз-Захрана. По его приказу было зажжено 10 тысяч костров, и охранять лагерь было поручено Умару бин Аль-Хаттабу. Аль-Аббас сел на мулицу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и выехал за пределы лагеря, чтобы найти дровосеков. Он хотел оповестить курайшитов о приближении мусульман, чтобы те вышли из города и попросили пощады у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прежде чем он сам войдет туда. Однако Аллах сделал так, что курайшиты ничего не узнали. Они испытывали страх и смутные предчувствия. В конце концов, Абу Суфьян в сопровождении Хакима бин Хизама и Будейла бин Варки вышел за пределы Мекки, чтобы что-нибудь разузнать. Передают, что Аль-Аббас рассказывал: «Клянусь Аллахом, когда я ехал на ней верхом, я вдруг услышал голос Абу Суфьяна и Будейла бин Варки, которые говорили друг с другом». Абу Суфьян сказал: «Клянусь Аллахом, не видел я еще столько огней и такого лагеря, как сегодня ночью». Будейл же сказал: «Клянусь Аллахом, это хузаиты, которые только о войне и думают». Абу Суфьян возразил ему: «Хузаитов не так много, и нет у них сил на то, чтобы разжечь столько огней и разбить такой лагерь». Я узнал его голос и сказал: «О Абу Ханзаля!» Он также узнал меня по голосу и спросил: «Абу Аль-Фадль?» Я сказал: «Да». Он спросил: «Что скажешь, достанут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я сказал: «Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с людьми, и клянусь Аллахом, утром курайшитам придется плохо». Он спросил: «Что же делать, достанут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я сказал: «Клянусь Аллахом, если он схватит тебя, то обязательно отрубит тебе голову. Садись на эту мулицу, и я привезу тебя к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попрошу у него пощады для тебя». Он сел сзади, а два его товарища вернулись обратно. Я привез его в лагерь, и каждый раз, как я проводил его мимо одного из костров мусульман, они спрашивали: «Кто это?» Увидев же, что я сижу на мулице посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они говорили: «Это дядя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, верхом на его мулице». Когда я проехал мимо костра Умара бин Аль-Хаттаба, он тоже спросил: «Кто это?» Затем он подошел ко мне. Увидев же на мулице Абу Суфьяна, он воскликнул: «Так это враг Аллаха Абу Суфьян, хвала Аллаху, который отдал нам тебя без всяких договоров и обещаний». Потом он бросился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но я стал погонять мулицу, опередил его и вошел к посланнику Аллаха первым. Затем вошел и Умар, который воскликнул: «О посланник Аллаха, вот Абу Суфьян, позволь же мне отрубить ему голову». Я сказал: «О посланник Аллаха, я взял его под свою защиту». А потом сел рядом с посланником Аллаха, повернул его голову к себе и сказал: «Клянусь Аллахом, никто не будет разговаривать с ним сегодня ночью, кроме меня». Когда же Умар стал настаивать на своем, я сказал: «Погоди, Умар, ибо клянусь Аллахом, будь он из рода Бану Ади бин Кааб, ты не говорил бы так». Умар же ответил: «Нет, это ты погоди, Аббас, ибо клянусь Аллахом, то, что ты принял ислам, было для меня желание ислама Аль-Хаттаба, если бы он принял его, но я бы не говорил так, если бы не знал, что для посланника Аллаха твой ислам – желание ислама Аль-Хаттаба». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Уведи его к себе, Аббас, а утром приведи обратно». Я ушел, а утром снова привел его к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Увидел его, пророк воскликнул: «Горе тебе, Абу Суфьян! Не настало ли для тебя время понять, что нет божества, кроме Аллаха?» Абу Суфьян сказал: «Достанут отец мой и мать выкупом за тебя. Разве найдется кто-нибудь более кроткий и благородный, чем ты? Поистине, если бы существовал наряду с Аллахом еще какой-нибудь Бог, он уже избавил бы меня от чего-либо». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, снова сказал: «Горе тебе, Абу Суфьян, не пора ли тебе принять то, что я посланник Аллаха?» Абу Суфьян ответил: «Достанут отец мой и мать выкупом за тебя. Разве найдется кто-нибудь более кроткий и благородный, чем ты? Что же касается этого, то в душе моей до сих пор есть сомнения». Тогда Аль-Аббас сказал ему: «Горе тебе, прими ислам и засвидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, пока тебе не отрубили голову». Тогда он принял ислам и принес свидетельство истины. После этого Аль-Аббас попросил: «О посланник Аллаха, поистине Абу Суфьян человек гордый, сделай же что-нибудь для него». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хорошо, в безопасности будет тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, и в безопасности будет тот, кто запрет за собой двери, и в безопасности будет тот, кто укроется в заповедной мечети». Утром во вторник 17-го Рамадана 8-го года хиджры посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул Марр-аз-Захран и двинулся в Мекку. Перед этим он велел Аль-Аббасу задержать Абу Суфьяна на том месте, где дорога сужалась из-за горы, чтобы воины Аллаха прошли перед ним, а он посмотрел на них, и Аль-Аббас сделал это. Мимо них стали проходить разные племена под своими знаменами, и каждый раз, как мимо проходили воины какого-нибудь племени, Абу Суфьян спрашивал: «Аль-Аббас, что это за племя?» Тот отвечал: «Салим». Абу Суфьян же говорил: «Что мне до племени Салим?» Потом проходило следующее племя, и Абу Суфьян снова спрашивал: «Аль-Аббас, что это за племя?» Тот отвечал: «Музейна». Абу Суфьян же говорил: «Что мне до племени Музейна?» Какое бы племя ни проходило мимо, Абу Суфьян обязательно спрашивал о нем Аль-Аббаса. А когда тот отвечал ему, Абу Суфьян говорил: «Что мне до такого-то племени?» В конце концов, мимо него проехал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во главе своего отряда ансаров и мухаджиров. Они были одеты в доспехи, и видны были только их глаза. И Абу Суфьян воскликнул: «Преславен Аллах! Аль-Аббас, кто это?» Он сказал: «Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с мухаджирами и ансарами». Тогда Абу Суфьян воскликнул: «Никому не одолеть их! Клянусь Аллахом, Абу Аль-Фадль, великой властью обладает ныне сын твоего брата!» Аль-Аббас ответил: «О Абу Суфьян, поистине это пророчество!» Абу Суфьян сказал: «Очевидно, так оно и есть». После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проехал мимо Абу Суфьяна, Аль-Аббас сказал ему: «Объясни своим соплеменникам, как они могут спастись?» И Абу Суфьян поспешил в Мекку. Тем временем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал двигаться вперед, пока не достиг долины Зутува. Видя, какой победой почтил его Аллах, он склонил голову так низко, что борода его почти касалась седла. Там он распределил силы своего войска, назначив Халида бин Аль-Валида командиром правого крыла, который составляли воины из Аслам, Салим, Гифар, Музейна, Джухейна и других арабских племен. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел Халиду вступить в Мекку со стороны нижней части города и сказал: «Если кто-нибудь из курайшитов преградит вам дорогу, уничтожьте их, а со мной соединитесь у холма Ас-Сафа». Абу Зубайр бин Аль-Авам, у которого было знание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был назначен командовать левым крылом и получил приказ войти в Мекку со стороны Када, расположенного в верхней части города, водрузить знамя на горе Аль-Хаджун и не прокидать этого места до тех пор, пока туда не подойдет пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Убайда был назначен командиром пехотинцев и тех, кто не имел оружия, и ему было велено двигаться в Мекку по руслу долины перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этого мусульмане вступили в город. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которого со всех сторон окружали ансары и мухаджиры, направился к заповедной мечети. Войдя в нее, он подошел к черному камню и прикоснулся к нему, а потом совершил обход вокруг Каабы, держа в руках лук. Вокруг Каабы было расставлено 360 идолов, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принялся наносить им удары своим луком, говоря: «Скажи, явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель». И еще он говорил: «Скажи, явилась истина, и ложь ничего больше не породит и не вернется».

Вы убили человека, за которого я обязательно выплачу компенсацию. Но с этого дня близкие убитого получат право по своему выбору – либо казнить убийцу, либо получить за убитого выкуп. Сообщается, что человек из Йемена по прозвищу Абу Шах поднялся со своего места и сказал: «О посланник Аллаха, запиши это для меня». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Запишите это для Абу Шаха». После того, как посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была дарована победа над Меккой, явившейся его родным городом, ансары стали говорить друг другу: «Не кажется ли вам, что после того, как Аллах отдал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его землю и его родной город, он станет жить в нем?» В это время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который, воздев руки к небу, взывал к Аллаху на холме Ас-Сафа. Закончив же обращаться к нему с мольбами, он спросил: «Что вы говорили?» Они сказали: «Ничего, посланник Аллаха». Однако он продолжал спрашивать об этом ансаров, пока они не рассказали ему обо всем, и тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да упасет меня от этого Аллах, я буду жить вместе с вами и умру среди вас». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Мекке 19 дней, разъясняя суть установления ислама и призывая людей к правильному пути и благочестию. За это время, по его велению, Абу Усейд аль-Хузаи поставил новые межевые знаки, отмечающие границы заповедной земли Мекки. Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, направил несколько отрядов, которые должны были призывать людей к исламу и разбивать находившихся вокруг Мекки идолов. Все они были разбиты, а потом глашатай в Мекке возгласил: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, не оставляет у себя дома ни одного идола, но разобьет его». Таким образом, мусульмане добились полного господства на Аравийском полуострове. После этой явной победы люди стали толпами обращаться в религию Аллаха, признавая его единственным Господом, а Мухаммада – его рабом и посланником. Мрак невежества и язычества рассеялся, и власть на заповедной земле Аллаха перешла в руки правоверных. Мусульмане обязаны помнить об этой милости, которая была оказана им, и исправно благодарить Аллаха за нее. И если они действительно будут благодарны, если они будут преданы религии своего благодетеля и покровителя, то он непременно приумножит дарованные им блага и возвысит их над всеми, кто противится истине и превозносится над ней.